Они добрались туда к вечеру, когда солнце уже почти скрылось за горами, и в воздухе, напоенном зрелым золотом сумерек, появилась ночная прохлада. От былого величия остались лишь несколько колонн до ворота, густо оплетенные вьюнком. Лес тут будто забыл о приходе осени и зеленел точно в начале лета. Густая сочная трава доходила до колен, и лошади замедляли шаг, тянулись мордами вниз, норовя ее ущипнуть. Дерек поднял руку, приказывая остановиться. Черный кот выпрямился, поднимаясь на задние лапы и превращаясь в человека, и Генри бросил ему плед. Нэш поймал его на лету, накинул на плечи. Он прошел босыми ногами вперед, туда, где из каменных плит был так плотно выложен круг, что в стыках даже не пробивалась трава. Спиральные узоры закручивались, перетекая друг в друга, собираясь к центру. «Значит, здесь был храм», – прошептала Ирга, догнав его. «Да», – подтвердил Нэш. Он обнял Иргу, притягивая к себе, поцеловал висок, не таясь от лорда. Ирга прошла по рисунку камней, который обрывался в центральном круге. «А здесь что было?» – спросила она, занося ногу, не решаясь сделать следующий шаг. «Ничего», – ответил Нэш. «Насколько я могу судить по рисункам и записям, оставшимся после гибели лесного народа, в центре, во время молитв и ритуалов, стояла жрица, лесная королева». Помешков, Ирга разулась, шагнула босой ногой в центр, не заложенный камнями. Густая трава пощекотала ей пятку. «Ну что?» – спросил ее Нэш. «Что-нибудь чувствуешь?» Ирга долго молчала. Она закрыла глаза и стояла неподвижно, будто прислушивалась к ощущениям. «Да», – прошептала Ирга, наконец повернувшись к нему. «Это мое место». Она распахнула руки, точно птица крылья. Короткие рыжие волосы зашевелились, будто от ветра. Светлые зеленые глаза потемнели, загорелись ярко, словно два изумруда в глазницах древней богини. Ирга тихо рассмеялась, запрокинув голову, кружась на месте. «Теперь я знаю, кто на меня смотрел все это время!» – воскликнула она. «Кто же?» – спросил Дерек, спешиваясь и подходя ближе, наблюдая за Иргой с болезненным любопытством. «Лес!» – ответила она. «Он живой, и он ждал меня!» Деревья вдруг покачнулись, протягивая толстые ветви, сплетая их над каменным кругом в зеленую крышу. Земля еле ощутимо завибрировала, поднимаясь под ногами людей, а потом плавно опустилась, точно вздохнула с облегчением. Ирга опустила руки, улыбнулась Нэшу. Рыжие волосы струились ярким огнем до талии. Она погладила его щеку, и багровый синяк исчез, как и не было. Протянула руку в сторону капитана. И его фингал тоже исчез. Повернулась к Дереку. «Нет», — резко сказал он. «Я хочу, чтобы мои шрамы остались со мной». Чуть сутулившись, Дерек повернулся к воинам. «Чего ждем?» — спросил он. «Разбиваем лагерь». Ирга пришла к Нэшу, спящему у затухающего костра, среди ночи. Забралась под одеяло, прижалась к горячей груди. «Теперь я понимаю, о чем ты говорил», – прошептала она ему на ухо, покусывая мочку. «Я тоже была в клетке. Все словно изменилось». «Мы все равно в клетке, Ирга», – ответил Нэш, пропуская длинные шелковистые пряди ее волос через пальцы. «Пусть прутья и не видны». Он поцеловал ее, медленно дразня языком, который проникал все глубже. Повернувшись, прижал телом к земле, заведя руки Ирге за голову, сплел свои пальцы с ее. Он сминал ее губы, вбирая вкус, тихие стоны и ответные ласки, пока Сэм, спящий по другую сторону костра, не кашлянул. «На всякий случай обозначаю, что я здесь, чтобы потом не было претензий. буркнул он, отвернувшись на другой бок. «Может, и пес с ним?» – предложил Нэш. Но Ирга, отчаянно покраснев, помотала головой. Вздохнув, Нэш скатился с нее, повернувшись на бок, прижал к себе спиной, и Ирга невольно отпрянула, ощутив его готовность. «Я могу сдерживать свои животные инстинкты», – сказал Нэш. Его рука поднялась с ее талии и легла на грудь. Затвердевший сосок уперся через ткань платья в центр его ладони. «Наверное», — добавил Нэш не очень уверенно. Неясный звук, напоминающий хлопанье простыней на ветру, донесся издалека. Нэш приподнялся на локте, прислушиваясь. Сэм, повернувшись, потянулся за мечом. Над ними пролетел дракон. Черный силуэт, пронизанный огненными нитями, крылья темнее ночи. Нэш обнял Иргу так сильно, словно пытаясь вобрать себе под кожу. «Вон та черная лысая макушка над деревьями, это ведь и есть Драконья гора», — уточнил Сэм. «По моим расчетам, завтра дойдем». Красная звезда сияла над горой, как путеводный огонь, и когда Ирга закрыла глаза, то видела ее даже через веки. Нэш проснулся от холода, пробравшегося под одеяло, резко сел, осматриваясь. Он принюхался и, повернув голову, безошибочно нашел взглядом Иргу. Поднявшись, крадучись, подошел к ней со спины. Она, присев на корточки, сдирала слой мха и травы, укрывавший небольшой вытянутый холмик. «Помоги мне», — попросила она, не оборачиваясь. «Как ты поняла, что я здесь?» — улыбнулся он, присев рядом с ней. «Там прячется выводок лисят», — ткнула она пальцем влево. «Там недавно проходил олень, а здесь...» Она потянулась и поцеловала его в губы. «Каталак». «А тут что?» Нэш выпростал загнутые когти и, проведя ими по холмику, откинул в сторону целый пласт дерна. «Что-то важное», — ответила Ирга, орудуя ложкой и аккуратно снимая мох. «Старайся не поцарапать». «Да, моя королева», — усмехнулся Нэш. Вскоре из-под зеленого пушистого одеяла показались каменные черты. Статуя матери лежала на боку, укрытая мхом и сплетением трав. Глаза ее были пусты, и в руках, сложенных вместе, не хватало чаши. Стиснув зубы от напряжения, Нэш поднял статую, придержав за талию, когда она покачнулась, и тут же убрал руки, словно боясь, что совершил святотатство. «А она не такая уж великая, в прямом смысле», — заметил Нэш. «Едва мне до плеча». Ирга стряхнула грязь с лица статуи, потерла его тряпицей, закрыла ладонями пустые глазницы, и когда убрала руки, на месте глаз распустились крупные анемоны. Нэш сходил к настилу, под которым Генри устроила скудные припасы, принес оттуда миску. Он попробовал установить ее в руках статуи, но миска оказалась велика, зато кубок Дерека вошел в ее ладони, как влитой. «Интересно», – произнес лорд, подходя к статуе. Он провел пальцем по орнаменту на ее рукавах. «Такое чувство, что я уже видел этот рисунок. Полагаю, что пол храма такой плотный неспроста», – сказал он, ступив на камни. «Линии закручиваются к центру, где камней нет. Похоже, туда направляются некие энергии земли, собираются в пучок. Думаю, так твоя мать и выжила. Оказалась в месте, где сосредоточены силы». «Я взял твой кубок», — сказал Нэш. «Прости». «Серьезно?» — хмыкнул Дерек. «Значит, за кубок ты просишь прощения». Он покачал головой и, прищурившись, посмотрел на гору, вокруг которой клубился то ли туман, то ли дым. «Поднимай людей», — сказал лорд. «Наконец-то мы дошли. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но мне не терпится увидеть дракона». Поселение огнепоклонников раскинулось у подножия горы, издали напоминая сваленные в острые пирамиды камни. Но когда путники подошли ближе, то в хаотичных постройках проступила система. Дома поменьше выстраивались в лучи, которые стремились к центру, высокому каменному зданию с покатой крышей, уменьшенной копией горы. Жрец огнепоклонников вышел им навстречу, худой жилистый дядька с татуировкой на лице, которая продолжала линию рта до самых ушей. Череп его был выбрит до блеска, и лишь по центру головы осталась узкая черная полоска волос, напоминающая гребень дракона. «Мы ждали вас», – кивнул он, рассматривая скудный обоз. «Располагайтесь, отдыхайте, а я доложу дракону, что вы прибыли». Два молодых парня с такими же гребнями, как у жреца, провели путников в большой дом. Молчаливые женщины быстро накрыли на стол, показали комнаты. «В монастыре и то веселее», – буркнул Нэш, глянув на кельи с узкими кроватями. «Тебе виднее», – согласился Дерек, садясь за стол и выбирая хорошо прожаренный кусок мяса. В открытые двери заглянули две чумазые детские мордашки и тут же исчезли. За окном, которое было просто зияющим отверстием в стене из черного камня, послышался шепот и смех. Лорд обвел взглядом комнату. Никаких украшений, вышивок или икон. Зато прямо в центре, в открытом очаге, плясал огонь, а дым устремлялся в круглое отверстие в потолке. «И что теперь?» – спросила Лилейна, садясь напротив. Она подвинула к себе кубок, понюхала и, скривившись, отставила в сторону. Взяв красное яблоко, откусила, глядя на Дерека. «А теперь я должен решить, кто из невест пойдет к дракону», – ответил он, глядя на нее. «Вот как?» – удивилась Лилейна. «А я уж подумала, что вы, милорд, приведете нас обеих пред его очи». «Вас обеих?» – повторил Дерек. «Соблазн велик, но, боюсь, в таком случае я могу остаться без невесты и короны. Вдруг и дракон не захочет выбирать. Может, вы обе придетесь ему по вкусу? Кто знает, что у него на уме? Нет, пойдет только одна». Ирга, слегка побледнев, села рядом с принцессой. Дерек перевел на нее взгляд, потом посмотрел на Нэша. «Но перед тем, как принять решение, я хочу задать вопрос тебе», — сказал он, обращаясь к Каталаку. «Слушаю», — кивнул тот, становясь за Иргой и кладя руки ей на плечи. Серебряные глаза уставились на Нэша, холодные, как мечи. «Если я оставлю себе Иргу, а нам с тобой удастся выжить, то клянешься ли ты исчезнуть и больше никогда не тревожить ни ее, ни меня? Отвечай!» «Да», – выпалил Нэш, не раздумывая. «Если ты оставишь ей жизнь, я клянусь памятью твоей матери, своей жизнью, ее жизнью и всеми богами, что исчезну. Вы никогда не услышите обо мне». «Нэш, нет!» – воскликнула Ирга, повернувшись к нему. «Хорошо», – кивнул Дерек. «В таком случае к дракону пойдет Лилейна». Все заговорили одновременно. Генри требовала, чтобы Дерек отвел к дракону ее. Сэм грязно ругался, и усы его топорщились похлеще, чем у кота. Ирга плакала, цепляясь за Нэша, а тот отталкивал ее и тут же прижимал к себе. Лишь Лилейна сидела в этом хаосе молча, бледная, как лилия, а синие глаза сверкали влажными сапфирами. «Тихо!» – гаркнул Дерек и стукнул по столу так, что тарелки подпрыгнули вместе с нехитрым угощением. «Пусть каждый выскажется по очереди. Генри!» «Дерек!» – всхлипнула она, утирая глаза концом платка. «Отдай дракону меня! Обойдется этот ящер и без принцессы. Дашь мне с собой яд, пусть сдохнет, скотина эдакая». «Генри», — произнес лорд ласково, — «тебя я потерять никак не могу. К тому же наверняка дракон умнее, чем ты надеешься. Прости, но спутать тебя с принцессой невозможно. Дальше. Он перевел взгляд на принцессу и слегка поморщился, ожидая гневной тирады. Но она молчала, словно оглушенная приговором. «Простите, Лилейна», — произнес лорд. «Ничего личного». «Охотно верю», — кивнула Лилейна. «Похоже, в том пожаре сгорел не только ваш замок, но и вы сами, милорд. Внутри у вас прах и пепел, и ничего живого. Но я понимаю ваше решение. Ирга слишком необычна, чтобы приносить ее в жертву, и вы готовы рискнуть. Хорошее качество для будущего короля». «И это все?» – удивился Дерек, когда она замолчала. «А чего вы ждали?» – ответила она. «Что я упаду к вам в ноги, стану молить о пощаде и клясться вечной любви?» «Вообще-то, да», — усмехнулся он. «Да пошел ты, серебряный бастард, в бездну!» Руки ее задрожали. Надкушенное яблоко выпало и подкатилось к Дереку. Он откусил его и, с усилием оторвав взгляд от Лилейны, повернулся ко второй невесте. «К дракону пойду я», — сказала Ирга твердо. «Ирга, не дури!» — одернул ее Нэш. Кошачья морда проступила в чертах его лица. Желтые глаза сверкнули. «Ты останешься здесь, будешь королевой и проживешь долгую счастливую жизнь». «Без тебя?» — пылко спросила она, повернувшись к нему. «Зачем мне такая жизнь? Я люблю тебя, Нэш. Я хочу жить с тобой, засыпать и просыпаться вместе и растить наших детей». «Ирга», — перебил ее Дерек. «Ты королевская дочь и не принадлежишь себе. Попытайся смириться с этим. Я постараюсь быть тебе хорошим мужем и не стану тебя обижать. Со временем ты полюбишь меня». Нэш зашипел, но тут же взял себя в руки. «Я никогда не полюблю вас, как Нэша», — отрезала Ирга, повернувшись к лорду. «И я спала с ним», — выпалила она, — «много раз». «Три, всего три», — воскликнул Нэш. «И за одну ночь. Так что считается за один». «Я всегда буду сравнивать вас с Нэшем», — продолжила Ирга. «И всегда не в вашу пользу». «Ничего, я переживу», — процедил Дерек, гневно глянув на Нэша. «А что, если я беременна?» — выдвинула последний аргумент Ирга. «Что, если я рожу каталака?» Дерек смахнул тарелку с яблоками, и та разлетелась на осколки, ударившись о каменную стену. Вскочил, опершись руками на стол. «Ты станешь моей женой, нравится тебе или нет?» «Вы уверены, что можете приказывать мне?» — спросила Ирга, сузив глаза, которые засверкали зелеными щелочками. «Я могу убить вас прямо сейчас!» «Вырастить яблоню из семечка, что движется в ваш желудок!» Она щелкнула пальцами. «Это будет очень просто!» Дерек слегка побледнел и ответил спокойнее. «Я не могу отдать тебя дракону! Ты – последняя лесная, дочь королевы! И кто знает, может, наш мир до сих пор жив только потому, что ты существуешь! Когда я стану королем, то открою тебе доступ ко всем библиотекам! Мы найдем какое-нибудь заклинание, и лето снова станет длиннее, а люди перестанут умирать от голода зимой». «Позвольте и мне сказать», — встрял Сэм. «Что?» — рявкнул Дерек. «И ты хочешь стать невестой дракона?» «Когда мы были в замке лорда Гровера, я получил королевский приказ». Сэм сделал паузу. «Убить Иргу». «Что?» повторил Дерек тихо. «Это не может быть ошибкой». «Королевский ястреб, королевская печать, почерк, которым было написано множество приказов, что я получал». Невозмутимо ответил Сэм, ущипнув себя за отросший ус. «Почему же ты не выполнил приказ?» спросил Дерек. «Сроки не были указаны». Пожал плечами Сэм. «Я смотрю, ты любишь точные формулировки», прищурился лорд. «Если король приказал убить ее, то, как вы думаете, признает ли он ее наследницей?» Дерек снова сел, перевел взгляд на Лилейну, а та посмотрела на него. «Если вы будете относиться ко мне с уважением и прислушиваться к моему мнению», — сказала она, «я обещаю, что постараюсь стать вам хорошей женой». «Вы еще и выдвигаете мне условия?» — удивился Дерек. «Почему бы и нет?» Холодно улыбнулась Лилейна, спрятав подрагивающие руки под стол. «Ирга, зачем?» – простонал Нэш. «Зачем ты это сделала?» «Потому что ты туда идешь», – ответила она, обвивая руками его шею. «А я хочу быть с тобой. Я лесная, я могу быть полезна. Нэш, не отказывайся от меня, от нас, пожалуйста». Он обхватил ее запястье, посмотрел в глаза, попытался убрать ее руки, но в итоге сам запустил пальцы в ее отросшие волосы, притянул к себе, отчаянно поцеловал. «Милорд!» В дом вошел жрец в сопровождении двух прислужников. «Дракон ждет невесту». «Вот она!» Устало кивнул Дерек на Иргу, которая пылко целовалась с Нэшем. «Допускается один сопровождающий и служанка», — ответил жрец. Генри с готовностью встала с лавки, поправила платок. «Я буду служанкой», — ответил Нэш, отрываясь от Ирги и поворачиваясь к жрецу. Тот посмотрел на его заросшую физиономию, с сомнением покосился на рваное ухо. «Ладно, дракон разберется. Отправляемся немедленно». «Погодите», спохватилась Ирга. «Я хочу попрощаться с принцессой. Вы можете оставить нас наедине?» Когда все вышли, Лилейна поднялась и подошла к Ирге. «Говори, что ты хочешь?» сказала она. «Я все для тебя сделаю. Дать золото кузнецу, наградить Нэша?» «Не думаю, что папа согласится взять королевскую награду», ответила Ирга. «Да и Нэш. Мне ничего не надо, Лилейна». «Ты спасаешь мне жизнь, опять, пусть и из-за котика», произнесла она, взяв Иргу за руку. «Ты тоже спасла меня, когда убила волколака. Как вспомню, мурашки по коже», поежилась Ирга. «А ты и вправду беременна?» Поколебавшись, спросила Лилейна. «Нет», ответила Ирга. Она чуть смутилась, взгляд ее скользнул ниже. «А вот ты, да». «Что?» Ахнув, Лилейна непроизвольно положила руку на живот, понизила голос. «Ты уверена?» Ирга кивнула, а Лилейна прижала ладони к щекам, вспыхнувшим румянцем. «Великая мать!» – прошептала принцесса. «Я спала на сырой земле, ела белок и тряслась на лошади с утра и до ночи. И что за дитя родится после всего этого?» «Красивый, здоровый мальчик», — ответила Ирга и, усмехнувшись, добавила. «Скорее всего, без усов поначалу». «Не говори никому», — попросила Лилейна. «Не скажу», — пообещала Ирга. Принцесса шагнула к ней и, крепко обняв, прошептала. «Удачи тебе, сестра! Если кто и может победить дракона, то только ты,